Глава 26. Канзас был крепким, и он не упал, хотя ему было очень больно. Он осторожно присел и посмотрел на своего инструктора. Тот дал отмашку, и боец, распрямившись, прихрамывая, вернулся в строй. «Давай ты, Шрайк!» – выбрал борец следующего кандидата. Мощный суперколвер шагнул вперед и, повернув голову в сторону Брейна, казалось, не сразу смог его обнаружить. «Носорог!» – подумал Брейн. Учитывая ошибки своих коллег, Шрак действовал более осторожно. Он заходил с одной стороны, потом быстро менял направление, делая ложные выпады, все время держа наготове быструю руку с огромным кулаком. Поскольку это не приносило результатов, Брейн также был осторожен. Шрайк решился на длинный и сильный удар рукой в надежде, что добавит по результатам попытки. Брейн подставил руки и свалился, сделав вид, что не совладал с такой мощью. Супер бросился добивать, но Брейн сделал ему подсечку, и тот грохнулся, как телеграфный столб. А Брейн вскочил и отошел в сторону, не делая попыток добить противника. Инструктор-борец посмотрел на Формана, и тот сказал: «Ладно, спасибо тебе, мы пойдем». Они покинули зал, и инструктор повел Брейна дальше. Тот ни о чем не спрашивал, но был готов к тому, что ему устроят еще какой-то этап. Однако они поднялись на пару этажей. Потому как заметно улучшилась отделка стен и потолков, Брейн понял, что они в командно-административном крыле. «Подожди у окошка», – сказал инструктор и зашел в одну из дверей без номера и таблички. А Брейн стал смотреть в окно. Там имелся внутренний двор, который не был заметен снаружи. Стояли скамеечки и кустики в корзинах. Кто-то прилагал усилия, чтобы облагородить это казенное место. Тем временем его инструктор, зайдя без стука, остановился на пороге, глядя на суперколвера в штатской одежде, который сидел за пустым столом и смотрел на вошедшего. Затем, будто очнувшись, указал на стул возле стола и сказал: «Садись». Форман прошел и сел. «Закончили?» – спросил суперколвер. «Да, сэр». Суперколвер вздохнул, достал из ящика стола разграфленный таблицей лист и, положив его перед инструктором, добавил авторучку. Тот молча заполнил графы, поставил внизу подпись и подвинул листок суперколверу. «Почему такая неопределенность? Показатели ведь вроде неплохие». «У меня складывается впечатление, что он нас обманывает». «Каким образом этот недоделанный суперколвер может нас обманывать?» «Но вводит в заблуждение относительно своей подготовки». «В досье написано, участвовал в каких-то там боях. Ты же читал. Чего же удивляться?» «Я даже не про это, сэр. Вот приходим мы на стрельбище. Он берет оружие. Знаете, таким профессиональным хватом. Прикладывается и начинает мазать. Не все время, а иногда, чтобы не показаться таким уж профессионалом». «Но это тебе могло показаться. Работа у тебя монотонная, вот ты и выдумываешь. А я у тебя прошу конкретных ответов, а ты тут размазываешь». «Сэр, я не размазываю. Тут имеется графа «Особое мнение». Вот я его и оставил, свое мнение». «С тобой всегда одно и то же, Форман. Вот то ли дело другие инструкторы. У них все черное или белое. Почему ты не можешь, как другие?» «Других вы каждый год меняете, а я здесь 7 лет корячусь». «Что есть, то есть», — согласился суперколвер и засмеялся. «Это ты правильно приметил, но скромности у тебя никакой, а потому придется тебя выкинуть отсюда, отправить на какой-нибудь действующий фронт». Форман не ответил. Эти угрозы он слышал часто. «Ладно, все, можешь быть свободен», — сказал суперколвер, убирая таблицу в стол. И давай-ка позови сюда этого феномена, блин!»